Мечта букиниста представляет. Глава 9. Звездный странник. Слегка пошатываясь, Вим вышел из ангара. За спиной хрипел радиопередатчик. Уходя, Вим переключил его на прием, надеясь получить какой-нибудь ответ на свою выходку. Но в эфире не было ничего, кроме статического треска и хрипов. Может, его и услышали, но полностью проигнорировали. Шутка, конечно, вышла не ахти, циничная, злая, и все же мимо цели. Если нацисты заявились сюда из гитлеровской Германии, откуда им знать про Пинк Флойд? Да и судя по масштабу деятельности, жили они здесь давно? Не исключено, что несколько десятилетий. Чтобы превратить эти горы в швейцарский сыр, одного года мало. Хотя сделано все это не человеческими руками. Вим посмотрел на ледяные фигуры бандерлогов и вагонеток. Каждый в робе с порядковым номером на спине. Люди на базе были только надсмотрщиками, а работы выполняли с карликами. И как только нацистам удалось их приручить. Вим нахмурился, вспомнив о чудовищном великане, который раньше был сородичем белки. Если нацисты смогли сделать из человека гиганта, может, им по силу сделать и карлика? Ведь если подумать, эти существа идеально приспособлены для работ в узких подземных переходах и шахтах. Потом, когда на базе случилась неведомая ледяная катастрофа, уцелевшие карлики разбежались. Овцы, потерявшие пастыря, одичали и превратились в волков. Да еще и расплодились, как крысы. Может, воспоминания об этих существах и породили многочисленные мифы о маленьком подземном народце. По узкой тропинке между пустыми ангарами Вим зашагал к котловану в центре станции. Белка шла следом. Вим не слышал ее шагов, только легкое прерывистое дыхание. Брови и ресницы девочки побелели от ледяных крупинок. Ровный свет очерчивал края котлована кроваво-алым цветом, отчего тот походил на огромную пасть, распахнутую в немом крике. Стальные стойки лесов торчали по краям, точно длинные и тонкие зубы. Вим поежился, и вовсе не от холода, царившего на базе. Уж слишком гладко все сходилось. Последний круг ада. Ледяное озеро, в центре которого томится сам Люцифер. Вим подошел к краю котлована и остановился. Люцифер — ангел, низвергнутый с неба. «Что это? Ворота?» — тихо спросила Белка, становясь рядом. В огромных блестящих глазах отражались красные огни. Девочка сжала в кулаке одну из своих косичек. «Нет, это старушка. Космический корабль. По крайней мере, эта штука выглядит именно так, как должен выглядеть космический корабль». Вим в жизни не видел ничего подобного. Самое далекое будущее, в которое ему доводилось забираться, начало 21 века, а там подобные корабли встречались только в фантастических фильмах. Но никакие, даже самые дорогие спецэффекты не могли сравниться с реальностью. Корабль был прекрасен, огромный и в то же время настолько изящный, что дух захватывало. Каждым его изгибом, каждой деталью можно было любоваться бесконечно долго. Стремительные плавные обводы и тонкие остроконечные крылья. В нем было что-то от акулы, что-то от чайки. Выпуклые полусферы иллюминаторов дробились на тысячи граней, как глаза стрекозы. На корпусе пластины серебристого металла чередовались со светящимися красными полосами из неизвестного Виму материала, что-то вроде флюоресцирующего пластика или керамики. Корабль больше походил на живое существо, чем на творение человеческих рук. Хотя не факт, что человеческих. Элоим сказал, что здесь находятся ворота, которые приведут его домой. Выходит, корабль сделали прозрачнее? Ясно лишь то, что к нацистам он не имеет никакого отношения. Они его только нашли и откопали, и эту работу не довели до конца. Большая часть корабля скрывалась в глубине скальной породы. Каким образом звездолет оказался так глубоко под землей, можно только гадать. И как давно это случилось? Не исключено, что миллионы лет назад, во времена динозавров, или раньше, на настоящей Пангее. «Что такое космический корабль?» Вим повернулся к Белке. «Такая специальная лодка для путешествий среди звезд». Девочка долго обдумывала его слова. Все-таки некоторые вещи для нее были слишком сложны. Она ведь даже не знала, что такое колесо. «Лодка, которая плывет среди звезд?» — в конце концов переспросила она. «Это луна? Та самая луна, которая свалилась на землю?» Вим нахмурился. «Что значит «та самая луна»?» «Очень давно на небе было две луны», — объяснила Белка. «Так рассказывал Уолф. А еще он сказал, что из-за прозрачных людей эта луна упала на землю и разрушила селение с каменными шалашами. И теперь прозрачные люди ищут осколки луны, потому что в них заключены их души. Уолф сказал, фигурка хранителя рода — один из таких осколков. Думаю, твой дух-покровитель тоже». «Мой дух-покровитель?» — Вим растерялся. «Сова!» — объяснила Белка. «Я видела у тебя фигурку». «Ах, ну да. А совы не то, чем кажутся». Вим снова посмотрел на корабль. «Предметы и осколки луны?» «Все может быть. Если верить Илоиму, именно артефакт — тот ключ, который откроет ворота». На боку звездного странника темнела высокая прямоугольная дыра, точно уродливая рана. Края ее выгибали снаружи, похожие на ободранные лепестки цветка. К дыре вела шаткая лесенка из обледенелых металлических труб. Похоже, нацисты не только нашли корабль, но и смогли забраться внутрь, пусть и изуродовав эту красоту. А что, если это вторжение и стало причиной ледяной катастрофы на базе? В любом случае, пока сам не увидишь, не узнаешь. «Ну что, старушка, — сказал Вима, — прогуляемся по луне. Маленький шаг для человека и так далее». Лицо девочки озадаченно вытянулось. Она хотела что-то спросить, однако Вим уже зашагал к лесенке, тихонько насвистывая «Smoke on the Water». Белка вздохнула и поспешила следом. Они спустились по раскачивающимся лесам и вскоре стояли перед кораблем. Вблизи он впечатлял еще больше. Вим дотронулся до серебристой пластины обшивки. К его удивлению, металл оказался теплым, точно нагретый солнцем. На гладкой поверхности Вим не заметил ни единой царапины, ни одной вмятины от столкновений с метеоритами, тех шрамов, которые обязаны украшать настоящего звездного странника. Не заметил он и соединяющих швов. Если бы не дыра, проделанная нацистами, можно было бы подумать, что корпус цельнолитой. Однако в разрезе становилось видно, что обшивка состоит минимум из десятка слоев из самых разнообразных материалов. Сразу за вскрытой обшивкой виднелся коридор, такой узкий, что даже пара карликов не смогла бы там разминуться. Вим опасался, что внутри корабля окажется темно, но тут им повезло. По внутренним стенам тянулись полосы из светящегося красного пластика, как и снаружи звездолета. Едва Вим заглянул внутрь, фигурка совы задрожала в кармане. Невольно он прижал ее рукой и тут же почувствовал, что артефакт заметно нагрелся. Вим обернулся к белке. Девочка также прижимала фигурку медведя, словно боялась, что та может сбежать. «Хранитель рода», — начала белка. «Он...» «Ага», — сказал Вим. «Похоже, мы нашли ворота». Он забрался внутрь корабля. Звук шагов разнесся гулким эхом. Артефакт прекратил вибрировать, однако напряжение осталось. Вим чувствовал, что фигурку что-то притягивает, как магнит. Вот такой вот компас. Зато теперь не нужно думать, в какую сторону идти. Протянув руки, Вим помог белке спуститься. «Нам туда», — сказала девочка, глядя вглубь коридора. «Так говорит хранитель рода». «Мой дух-покровитель», — Вим пальцами изобразил кавычки, — «с ним согласен». Они долго шли по узкому проходу, в котором не оказалось ни дверей, ни боковых ответвлений. В ряде мест обшивка была содрана, и наружу торчали перепутанные провода, точно внутренности из споротого рыбьего брюха. Видать, нацисты постарались. Коридор закончился тяжелой выдвижной дверью. То, что это дверь, Вим понял сразу. Рядом на стене красовалась широкая кнопочная панель с нарисованным на ней соответствующим символом. «Это ворота?» — спросила белка. «Не думаю». Вим надавил на широкую панель, и дверь с тихим шипением уползла вверх. Белка громко взвизгнула и отскочила. «Не бойся», — сказал Вим. «Это просто автоматика». Белка ничего не сказала, но на дверь посмотрела весьма уважительно. Коридор по ту сторону оказался гораздо шире. Там Вим смог развести руки. Красный светящийся пластик тянулся по потолку сплошной полосой. Не сказать, чтобы подобное освещение было комфортным. У Вима заболели глаза, будто кто-то давил на них пальцем. Но лучше уж так, чем блуждать в кромешной темноте. Правая стена коридора представляла собой вереницу длинных аквариумов, разделенных тонкими перегородками. В высоту Вим насчитал 8 рядов. К сожалению, стекло побелело от наледи, и разглядеть, что находится внутри, было невозможно. Фигурка в кармане тянула вглубь коридора. Стоило им войти, как дверь снова зашипела и встала на место. Белка нервно обернулась. «Автоматика!» — с нажимом она повторила незнакомое слово. «Вроде того», — кивнул Вим. «Какое странное имя для духа!» — Вим хмыкнул. Метров через 10 проход плавно повернул вправо. Вим так увлекся разглядыванием обстановки корабля, что не смотрел под ноги, за что и поплатился. Споткнулся обо что-то твердое и схватился за стену, чтобы не упасть. Выругавшись, Вим опустил взгляд и увидел ноги в высоких черных ботинках. У стены лежал труп одного из нацистов, белобрысого парня с квадратной челюстью. Еще одна ледяная статуя. Но на этот раз не холод стал причиной смерти. Из горла парня торчал широкий осколок стекла. На белом лице застыло обиженное выражение. В руке парень сжимал тяжелый молоток. Рядом валялась зубила. Вот оно что. Вим перевел взгляд и увидел, что стекло одного из аквариумов разбито. По стене и полу разлилось застывшее розовое месиво, явно выплеснувшееся из аквариума. Оно походило на растаявшее ягодное мороженое, которое вновь заморозили. Похоже, нацистов заинтересовало содержимое аквариумов. Вот они и решили взглянуть на него поближе. Но внутри оказалось слишком высокое давление. Один удар молотком, трещинка, и аквариум разорвало изнутри. Осколки разлетелись шрапнелью, и парня убило на месте. Вим подошел ближе. Но в аквариуме не обнаружилось ничего, кроме противно-розового льда, из которого торчали перекрученные пластиковые трубки. И что же здесь было? Вим перешел к соседнему аквариуму. Протер стекло ладонью, подышал и снова протер. Потребовалось около минуты, чтобы избавиться от наледи. Окошко получилось чуть больше кулака. За стеклом колыхалась вязкая розовая жидкость, в которой поднимались большие пузыри. В глубине аквариума шевельнулась какая-то тень. Что-то медленно повернулось, и Вим увидел обращенное к нему лицо. Вим отпрянул. Существо определенно напоминало человека, и в то же время бледное лицо было распухшим и абсолютно безволосым. Ни ресниц, ни бровей. Кожа на щеках свисала дряблыми складками. Безгубый рот застыл в широкой улыбке. Вим вздрогнул, сообразив, кого ему напоминает это существо. Это же уменьшенная копия хозяйки бандерлогов. Просто невероятно, как подобная мерзость могла оказаться на столь прекрасном корабле, и не одна. Только в этом коридоре находилось не меньше сотни аквариумов. Глаза существа были широко открыты, но взгляд пустой и невидящий. Гофрированные трубки тянулись от затылка и шеи, исчезая в глубине аквариума. Уголок рта дернулся. Большой пузырь надулся и лопнул, разбившись на десяток маленьких пузырьков. Виму показалось, что существо хохочет. Он попятился. Жуть! Хороший же груз перевозил звездолет. А если каждая из этих тварей способна вырасти до размеров царицы бандерлогов, да еще и будет обладать ее телепатическими способностями? Корабль и в самом деле был подобен Люциферу, прекрасный снаружи и насквозь гнилой внутри. Стараясь не приближаться к стене с аквариумами, Вим зашагал дальше. Милые дела здесь творятся. Что если нацисты закрыли базу не из-за ледяной катастрофы? Причиной вполне могла быть эта находка. Когда нацисты сообразили, что попало им в руки, они поспешили свернуть всю деятельность. Заморозили станцию в буквальном смысле слова, не пощадив своих же товарищей. Вот только все заморозить у них не получилось. Одному существу удалось сбежать. Хотелось надеяться, что только одному. Неожиданно впереди послышались тихие шлепающие шаги. Вим резко остановился. Ощущения были такие, словно на него вылили ведро ледяной воды. Глядя на его изменившееся лицо, белка сжалась. «Что? Что случилось?» Девочка прищурилась, выглядывая в сторону, в которую смотрел Вим. Разумеется, ничего там не было. Вим замотал головой. Видать, воображение сыграло злую шутку. Он услышал эхо собственных шагов или что-то в этом роде. «Все в порядке, показалось. Ладно, пойдем. Если верить моему духу-покровителю, осталось немного». Фигурка совы почти звенела от напряжения. Казалось, если вытащить ее из кармана и положить на пол, то она сама покатится к цели. Но не успел Вим сделать и шага, как раздался мерзкий визг. Звук тянулся долго, словно кто-то очень старательно царапал ржавым гвоздем по грифельной доске. Он оборвался на самой тонкой и визгливой ноте, а на смену ему послышалось противное хихиканье. «О, черт!» — тихо сказал Вима. Сложно сказать, откуда доносился голос. Одновременно он звучал и за спиной, и впереди, и над головой. Омерзительный, булькающий смех, от которого кровь стыла в жилах. «Что это?» Белка испуганно озиралась, крепко сжав кулаки. «Сташ», — проговорил Дим, — «хихикающий демон. Вот уж кого не ожидал здесь встретить». «Демон?» — переспросила девочка. «Злой дух?» «Доблем его точно не назовешь. Быстрее! Нужно сейчас же уходить отсюда!» Вим развернулся к выходу из корабля. Обещание обещанием, но в условиях сделки не было ничего про хихикающего демона. С этими делами Илаим пусть разбирается без его помощи. Откуда вообще здесь взялся демон? Все стражи держатся рядом с башнями, а поблизости не было и не должно было быть ничего подобного. Остаются линзы. Здесь может быть линза. Вим судорожно принялся складывать вектора, но тут же бросил это дело. Рассчитать расположение стабильных линз несложно. Все они находятся на пересечении силовых линий от башен. Но по-хорошему нужны карта, транспортир, циркуль и часа два свободного времени. А главное, нужно знать собственные координаты, чем Вим похвастаться никак не мог. По сути, он мог находиться где угодно. Значит, линза. Так вот, какие ворота просил их открыть прозрачный. И ясно, почему Илаим не пошел с ними. Небось, знал, кого они тут встретят. Чтобы он еще хоть раз в жизни поверил прозрачному. И, судя по доносящемуся хохоту, эта жизнь могла закончиться очень скоро. Схватив растерявшуюся белку за плечо, Вим подтащил ее к двери. У них еще было время выбраться, не так далеко они зашли. А на станции демон, скорее всего, не будет их преследовать. Все-таки он страж, а не охотник. От рывка белка запнулась и упала на колени. Вим торопливо помог ей подняться. Эта секундная задержка и спасла им жизнь. Вим не успел нажать на панель, открывающую дверь. От сильнейшего удара металлическая дверь выгнулась внутрь. Вим увидел проступивший отпечаток огромной ладони с длинными пальцами. Белка заверещала. Не отпуская руки девочки, Вим попятился. Тяжелая дверь вновь пошатнулась. Хорошо, еще у нее не было петель, иначе страж давно бы ее выбил. Правда, дверь открывается одним нажатием на соответствующую панель. Пусть сообразительностью стражи не отличались, но если демон и дальше будет молотить руками, то в конце концов ее заденет. «Бежим!» — выдохнул Вим. Ломать голову над тем, как демон оказался у них за спиной, не было времени. Девочку не нужно было уговаривать. Один вид ладони, от удара которой гнется металл, придаст силы кому угодно. Со всех ног они бросились вверх по коридору под несмолкаемый хохот демона. Звук доносился из крошечных отверстий под потолком. Похоже, там находилась вентиляционная шахта. Хотелось надеяться, что для самого стража тот проход слишком тесный, и он не обгонит их поверху. Не хватало еще в конце пути угодить прямиком ему в лапы. Громко топая, они бежали по коридору космического корабля. Когда на пути попадались двери, Вим и Белка пролезали под ними, не дожидаясь, пока те откроются полностью. Дикий смех постепенно стал стихать, но Вим прекрасно понимал, что это временная передышка. Так просто свою добычу страж не отпустит. Корабль оказался гораздо больше, чем можно было подумать. Вим уже начал казаться, что коридоры никогда не кончатся, и они с Белкой так и будут бегать, пока не свалятся от усталости. Вот тогда-то страж их и настигнет. Зачем ему торопиться, если с корабля добыча никуда не денется? Единственная надежда — найти пресловутые ворота раньше, чем демон до них доберется. Вот тогда явится Илаим, и пусть он сам разбирается с этой тварью. Должны же у прозрачных быть свои методы борьбы со стражами. «Туда!» — Белка махнула рукой в сторону узкого прохода. Туда же тянула и фигурка совы. Однако не успели они повернуть, как вновь послышался хохот стража. И совсем близко. На секунду Виму показалось, что демон уже дышит ему в затылок. Он за поворотом, не дальше. Еще немного, и можно прощаться с жизнью. Проход заканчивался очередной выдвижной дверью. Белка прижалась к ней щекой. «Автоматика, пожалуйста, пусти нас!» Вим хлопнул по открывающей панели, и дверь, шипя, поползла вверх. «Спасибо, добрый дух!» Девочка юркнула под дверь. Вим поспешил следом. «А теперь опусти эту стену!» Автоматика выполнила и эту ее просьбу. Дверь не открылась и наполовину, и тут же стала закрываться. Вим вскочил на ноги. «Проклятие!» Он быстро огляделся. «Тупик! Черт! Мы в ловушке!» «Это здесь!» — выдохнула Белка. «Ворота!» «Вижу!» — Вим обернулся. Страж еще не добрался до двери, но смех его звучал все ближе. И если он уже разобрался с тем, как открываются двери, времени у них не осталось. Фигурка в кармане совсем свихнулась. Казалось, еще немного, и она выпрыгнет наружу. Ткань куртки заметно топорщилась. «Ну и где же замочная скважина?» Комната оказалась маленькой, не больше 5 шагов в поперечнике. В центре ее на полу лежал толстый диск из серебристого металла диаметром чуть больше метра. Точно такой же диск был закреплен на потолке. Но вовсе не они притягивали артефакт. На стене рядом с дверью Вим увидел выступающую панель с круглым углублением посередине. Выгравированная сверху надпись предупреждающе светилась красным. Алфавит показался Виму знакомым, но он не смог вспомнить, где видел подобные знаки. Жаль, вавилонская глоссолалия не позволяла читать тексты на незнакомых языках. Вим вытащил из кармана фигурку совы и шагнул к панели. В тот же момент артефакт вырвался из пальцев и со щелчком встал в круглое углубление. Светящаяся надпись сменила свой цвет на зеленый. «И все? А что дальше? Где?» Послышался тихий гул. Площадка в центре зала задрожала. По краю диска забегали тонкие молнии. И точно отражение в зеркале, такие же молнии заплясали по верхней пластине. Они становились все длиннее и толще. Одна проскочила от верхнего диска к нижнему, вторая, третья, пока в глазах не зарябило от ярких вспышек. Линза распустилась точно цветок в окружении сверкающих по краю молний. «Искусственная линза!» — выдохнул Вим. «Черт! Первый раз такое вижу. Иску что? Ворота. Те самые ворота, которые просил открыть наш прозрачный друг. Ну и где же он сам?» Вим нервно огляделся. Почему-то казалось, что Илоим должен прямо сейчас материализоваться из воздуха, как он умеет. Или он выйдет из линзы. Но прозрачный явно не торопился. В комнате не было никого, кроме Вима и Белки. И, судя по приближающемуся отвратительному смеху, следующим здесь появится демон. Он же здесь и останется. Вим посмотрел на дверь. Может, и почудилось, но он отчетливо услышал скрип когтей по металлу. «Все, старушка, уходим. Нет времени ждать нашего друга. Пусть он сам со всем этим разбирается». «Уходим», — затравленно проговорила Белка. «Куда?» «Если бы я знал, туда, куда нас забросит эта линза! Главное, что подальше отсюда!» «Здесь нет выхода!» — девочка всхлипнула. «Он доберется до нас и... Выход перед тобой!» — начал Вим. И тут же сообразил, что Белка смотрит на линзу под углом и не может ее видеть. Он схватил девочку за руку. В тот же момент страшно летел на дверь. От отвратительного скрипа заложило уши. Демон пытался когтями разодрать металлическую перегородку. И Вим ничуть не сомневался, что страшно это способен. От удара содрогнулись стены. Фигурку совы едва не выбило из гнезда. «Видишь свет? Светящееся окно в воздухе! Прыгай туда!» Но Вим толкнул Белку в линзу. Девочка не успела и вскрикнуть, как уже исчезла в мерцающем свете. Вим обернулся и увидел, что дверь чуть приподнялась. В образовавшейся щели показалась ладонь с неестественно длинными пальцами. И Вим был готов поклясться, что суставов на этих пальцах куда больше, чем полагается. Длинные когти заскребли по полу, оставляя на металле глубокие борозды. Вим почувствовал, что не может пошевелиться. Смех демона звенел в ушах, лишая воли. Вот и все. Попался в одном шаге от спасения. Вим зажмурился и до крови прикусил губу. Боль помогла сбросить наваждение. Чувствуя, что добыча ускользает, демон захохотал еще громче и навалился на дверь. Но поздно. Сплевывая кровь, Вим шагнул к Линзе. Последнее, что он успел заметить, — маленькую фигурку совы. Новый удар стража выбил артефакт, и тот, сверкнув в воздухе, упал на пол. Линза задрожала, истончаясь на глазах. Свет покрылся рябью, точно экран телевизора, включенного на мертвый канал. Немедленное мгновение. Вим прыгнул вперед. А затем свет линзы поглотил его, и Вим почувствовал, что падает в пропасть, возврата из которой не будет. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф.